Глава 23. Против воли впилась взглядом в его лицо, поглощая облик. Ярослав изменился. В уголках глаз залегли новые морщинки, а в темных волосах проблескивали серебряные нити. Но все это, как ни странно, лишь добавляло его облику привлекательности и какой-то животной притягательности. В его взгляде появилась теплота, которой я раньше не замечала, а из голубых глаз испарилось ледяное превосходство, которое раньше казалось частью его натуры. «Я не верю в такие совпадения», — ответила я, крепче сжимая ручку коляски. По его губам расползлась усталая улыбка. «Я понимаю». Он кивнул. «Я приехал на переговоры о строительстве гостиничного комплекса. Это счастливая случайность, Майя, клянусь. Счастливая, как же». Сердце продолжало глухо биться. Я не доверяла Воронцову. Ожидала, что сейчас, прямо здесь, на пристани, выкатят мне какой-нибудь новый договор с более жесткими условиями. Но когда его взгляд переместился на коляску, что-то в его глазах дрогнуло. «Это ребенок Антона?» Я инстинктивно загородила коляску собой. «Да, мой сын, и ты не заберешь его». «Я не собираюсь никого забирать». Выдохнул он, запуская пятерню волосы и ероша их. «Клянусь, Майя, я просто хочу поговорить». В его голосе была такая искренность, такая уязвимость, которой я никогда не слышала от него раньше. Мое мягкое сердце почти дрогнуло, но я, приложив волю, подавила этот порыв, памятуя о том, какие сладкие речи может толкать Ярослав и какие они на самом деле могут быть ядовитые. «Зачем?» — спросила я, заглядывая в его глаза. «Потому что я думала о вас каждый день этого года», — просто ответил он. «Потому что я был неправ тогда, во всем. Потому что я...» Он запнулся, словно подбирая слова. «Я хочу исправить то, что можно исправить. Не забрать, не отнять. Просто быть рядом, если ты позволишь». Я смотрела на него, не веря своим ушам. Где-то глубоко внутри, под слоями страха и недоверия, шевельнулось что-то. То самое чувство, которое я так старательно подавляла весь этот год. Но потребность защитить ребенка оказалась сильнее. «Только разговор», — вынесла я решение. Облегчение на его лице было настолько явным, что я почти почувствовала укол совести. «Спасибо», — тихо сказал он. Мы заняли столик в летнем кафе на набережной, откуда открывался вид на море. Мне пришлось отлучиться в комнату матери и ребенка, чтобы покормить малыша. И там, вдали от Ярослава, я немного успокоилась. Его появление перевернуло мою устаканившуюся жизнь с ног на голову. Но, кажется, я наконец встретилась со своим самым страшным кошмаром. И тянущее ощущение беды отпустило. Когда вернулась в зал, Воронцов смотрел на меня так, будто все это время сомневался, что я вернусь. Наверное, думал, что я оставлю ему коляску, а сама сбегу. Но вслух ничего подобного не сказал. «Как его зовут?» — спросил Ярослав, когда официант отошел. Он не сводил глаз с мальчика. В его взгляде читалось что-то похожее на благоговение. «Иван», — ответила я. «В честь моего дедушки». «Иван», — повторил он, словно пробуя имя на вкус. «Красивое имя». Ярослав присел рядом с коляской, чтобы мальчик его видел, и принялся с ним ворковать, словно зная, что нужно говорить мальчишке в подгузниках. Ваня улыбался ему. Я с тоской заметила, как загорелись глаза у ребенка при виде нового человека, мужчины. «Был рад познакомиться, Иван Антонович». Обаятельно улыбается Воронцов, пожимая крошечную ручку в чисто мужском жесте. Сердце так щемило при взгляде на них, что я отвела глаза. «У него твои глаза», — тихо сказала я, сама не зная зачем. Ярослав поднял на меня взгляд, в котором что-то блеснуло. «Ты так считаешь?» «Да», — кивнула я, тихо фыркнув, но в остальном он совершенство. Воронцов тихо рассмеялся, не отрывая от меня взгляда, такого теплого, что грел не хуже солнца. Мне стало неловко от столь очевидного проявления чувств, потому что его глаза говорили больше слов. «Как ты?» Спросил он, вернувшись за стол. «Ты счастлива здесь?» Я помолчала, собираясь с мыслями. «Да, по-своему. У меня есть работа, друзья». «Я рад». Он говорил так тихо, что мне пришлось наклониться, чтобы расслышать. Ты заслуживаешь счастья, Майя». Я смотрела на него, пытаясь понять, что происходит. Этот мужчина оказался одновременно и тем Ярославом, которого я знала, уверенным, сильным, властным, и вместе с тем казался совершенно другим. «Ты изменился», — сказала я, не задумываясь. «Возможно». Он прикусил губу, не отрывая от меня глаз. «Потери меняют людей». Я нахмурилась, не совсем понимая, что он имеет в виду. «Антона? Веронику? Ванечку?» «Я не прошу второго шанса для себя». Продолжил он, видя, что я молчу. «Я понимаю, что не заслуживаю его, но, может быть, ты позволишь мне иногда видеть Ивана, знать, как он растет, быть частью его жизни, пусть даже маленькой». Я смотрела на него, чувствуя, как во мне борются противоречивые эмоции. Страх потерять сына, обида за прошлое, недоверие. Но также я понимала, что Ване требуется присутствие в своей жизни мужчины, примера. «Я не знаю, Ярослав», — честно ответила я. «Я не уверена, что это хорошая идея». «Я понимаю». Он кивнул с такой покорностью, которой я от него не ожидала. «Но я прошу тебя просто подумать. Я задержусь в городе еще на несколько дней. Даже если ты решишь, что не хочешь меня видеть, я приму это. Но я хотел бы иметь возможность иногда присылать ему подарки, звонить. Хочу, чтобы он знал, что у него есть дядя». Облизнула пересохшие губы, замечая, как Воронцов следит за каждым моим движением. Его взгляд буквально касается моих рук, щек, замирает, словно против воли, на моих губах. И как меня все это волнует, отдаваясь внизу живота томительным теплом. Оттого и пугает. Это все очень неожиданно. Комкую в руках салфетку, ощущая смятение. «Майя», — тихо сказал Ярослав, — «я не прошу тебя принимать решение прямо сейчас. Просто подумай, ладно?» Я искала в его глазах фальшь, хитрость, расчет. Все то, что я привыкла видеть в нем раньше. Но я либо потеряла навык общения с ним, либо он искренен. «А твоя мама?» Если Ярослав и изменился, то я не была уверена, что эта женщина позволит такой оборванке, как я, спокойно воспитывать вдали от нее ребенка. «Если ты не захочешь, я ей ничего не скажу», — сообщил Воронцов. «Хотя, поверь, она сожалеет обо всем произошедшем». Смотрела на него во все глаза, слабо веря в чудеса. Но моя интуиция молчала. Сейчас, рядом с Ярославом, я вновь ощущала привычное спокойствие. Как в те дни, когда он защищал меня, оберегал. От него словно исходили волны уверенности и силы. Рядом с таким человеком приятно ощущать свою слабость. Но теперь я помнила, что стоит опустить щиты, как можно получить удар. «Хорошо», — наконец сказала я. «Я подумаю». Он улыбнулся. Такой редкой, настоящей улыбкой, которую я видела у него лишь несколько раз. «Спасибо». Глядя на него, я вдруг поняла, что за все эти месяцы, наполненные страхом и недоверием, я никогда не сомневалась в одном. Ярослав любил Антона. Несмотря на все их различия, несмотря на сложные отношения, он любил своего брата. И теперь, возможно, он хотел любить и его сына. «Я приду завтра. Покажешь, где вы живете?»